раз и навсегда установили, что гармоничность внешних и внутренних обстоятельств в значительной мере зависит от самого человека. Не может быть внешней гармонии, если внутренняя не состоялась. Но при достижении внутренней утверждается возможность влиять и на уравновешивание внешней, действующей на сознание и окружающей человека непосредственно. Следовательно, основной упор делается на устремление привести в порядок свой внутренний мир и установить в нем равновесие. Слишком много зависит от него, чтобы можно было пренебрегать этим условием. Если хотите повлиять или изменить что-то вовне, создайте нужное состояние для свободного и беспрепятственного действия психической энергии в своем собственном микрокосме. Как же хотите на что-то влиять вне себя, когда в собственном хозяйстве духовном нет нужных условий, необходимых для этого упорядочения? Действовать можно через себя. Даже нам трудно оказывать посильную помощь, если ваше сознание не настроено на созвучной волне и не приведено в состоянии готовности принять нашу помощь. Мало ее хотеть, надо еще установить хоть какую-то степень соответствия.